«Мистер Фишер передает привет», — заявил неизвестный и стал наносить многочисленные удары ножом в живот старого джентльмена. Стаффорд еще умирал, но услышал, как во дворе раздались многочисленные выстрелы, поднялась паника, люди кричали от ужаса. Когда вся полиция города металась, пытаясь успокоить неизвестно откуда появившиеся банды, в банд-компании «Лев Янки» ворвались неизвестные, они действовали крайне нагло и кроваво, перестреляв охрану, потребовали работников проводить в хранилище и стали нагружать принесенные сумки деньгами. К сожалению, на последнюю атаку банд, полиция уже не имела свободных ресурсов, и когда они были найдены, нападавшие сумели скрыться с деньгами. Когда полиция появилась в банке, адвокат Эрик Кацман садился в поезд, его сопровождали двое молодых и хорошо одетых слуги, ими были заранее куплены билеты в первый класс, потому никто и не подумал проверить багаж, да и не проверяли еще багаж в поездах и самолетах. Последних еще не существовало, а в поездах не было террористов. Колин и его дружок очень старались, хоть и было тяжело, но они перетаскивали чемоданы с деньгами, которые обеспечат им достойное будущее в земле обетованной. Очень скоро полиция Нью-Йорка сообразит сделать план-перехват, но тот результатов не даст, т.к. молодые люди уже будут в пути, ибо поезд отходил. Конец отступления. На третьи сутки пути мы заехали в городок, мимо которого шел поезд с Кацманом. Сопровождающие молодого юриста слуги сошли с чемоданами, а мы стояли и болтали на перроне с молодым евреем. «Ну как все прошло, Эрик? Мне очень нравятся твои методы, Джимми, они кровавые, но эффективные. Рад слышать такое от тебя, мой друг. Сколько у нас получилось? Взяли 600 тысяч, больше, конечно, не каждый доллар пересчитали. На развитие бизнеса и выкуп поместья я забираю 100 тысяч, а вам должно с парнями хватить 500 000, так думаю. Нам хватит, Эрик, нам хватит, нам тоже, Джимми. Купи себе дом, Кацман, и наконец женись. Так и сделаю, Фишер. Сообщишь мне, когда плантация вновь станет моей? Разумеется, Джимми. Ха, да у тебя руки трясутся, верни им те паршивые 20 тысяч. Джимми, я до конца не верил, что у нас все получится, это же гарантированная петля. А болтаться на виселице я не согласный. Куда ты меня втянул, Джимми? Куда ты меня втянул? Я слышал, у вас в России говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Так я из Польши. Польша в России, или ты так сильно возлюбил поляков? Я им ту резню никогда не прощу. Сделай все красиво, Эрик. Сделаю. Мы попрощались, и наш отряд стал больше на 2 человека. В городке мы закупили еще 2 лошади для новых спутников и отправились догонять наш караван. Нам нужен был скот, но надо понимать, если сейчас купить стадо, то скорость нашего отряда в 4 человека резко упадет. Опять же, когда 4 каких-то ковбоя закупают скот, так может они воры, а если и не воры и бандиты, то если их догнать и ограбить, как такой вариант, могут быть такие мысли у людишек. Зато когда толпа переселенцев, причем не бедных переселенцев, такие вопросы не возникнут. Нет, понимаю, сейчас мои переселенцы похожи на нищий табор цыган, но кто запрещает в каждом городишке чуть более приличные шмотки покупать, дабы люди выглядели богаче и солиднее? Кто мешает подкупать верховых лошадей, более качественные повозки и дилижансы? Когда мы приедем на место, то уже не будем выглядеть, как толпа голодранцев, а нет, мы будем уважаемые переселенцы, да и Калифорния самая настоящая земля обетованная, там и нефть, и золото, и скот отлично выращивать, и климат в сельское хозяйство позволяет. Вилли, а ведь мы в Нью-Йорк вчетвером въезжали 4 ковбоя. Это точно, согласился мой друг, а теперь вот Томаса потеряли. Вилли промолчал, только грустно вздохнул. Скучаешь по дому? Скучаю, согласился он. Ничего, вот доедем, обоснуемся на месте, поедешь домой. Ты меня увольняешь, Джимми. Повышаю, теперь ты будешь управляющим моей плантацией, самый завидный жених Дик-Сити. А хочешь песню, Вилли? И начал напевать, не дождавшись ответа моего друга. Нас 4, пока еще мы вместе. И дело есть, и это дело чести. Девиз наш — все за одного, и в этом наш успех. И вот втроем уже у нас потери. Но жизнь — дуэль, чего же мы хотели? Как-то так, Вилли. Так нас 2, Джимми. А мы, мой король, — высказался Колин. Король, над этим надо подумать. Глава 18. Рождение колхоза, светлый путь. Еще не доехав до своего каравана переселенцев, крупно задумался, а что собственно делать с деньгами, ведь 500 тысяч — безумная сумма. Даже для далекого 21 века сумма существенна, Но пока инфляция не сожрала американский доллар, капитал, который оказался у меня на руках, не просто большой, он очень большой. Для примера, одна хорошая корова стоит $10 ТЕ, у меня в мешках сейчас лежит около 50 000 коровок. Надо понимать, сельхозживотные всегда стоят дорого. Для примера, в моем 21 веке корова стоит от 100 тысяч, если нормальной породы, понятно, это в рублях. Значит, на мою новую компанию у меня есть примерно 5 миллиардов рублей, учитывая, что переселенцев едва больше 1000 человек. Однако из этих 1000 человек большая часть женщины и дети. Нужно понимать, что женщина не совсем человек в условиях Америки 19 века. Далеко не всеми правами пользуется, а в некоторых штатах, несмотря на просвещенный 19 век, бабенок приговаривают к смерти, как ведьм. Да и в 20 веке будет движение суфражисток, которые будут сражаться за равные гражданские права. Дети, а что дети? Это вообще бесправные существа, ближе к неграм. Понятно, есть и любящие родители, и заботы от папеньки с маменькой к любимому чаду, но вот комплексов по типу «всыпать ремня» такого нет. Более того, ни один сосед за такое поведение не осудит родителей. Напротив, скажет: молодцы, заняты воспитанием. Учитывая, что из той самой сотни Гарри были взяты заложниками их семьи, а сейчас очень непопулярно иметь одного ребенка, то только семей заложников. Женщин, детей около 500 человек. Далее 5 сотен переселенцев, из них мужчин лишь 52 человека, остальные опять женщины и дети. Итого, если прямо по справедливости все делите, то на каждого, даже грудного младенца, приходится по 50 коров. Да с 5 миллионами рублей и в 21 веке в России можно начать жизнь с чистого листа. Понятно, не в Москве, там цены на недвижимость зашкаливают, а где-то в провинции. Причем, чем она глубже, тем легче жизнь начать. Мы же ехали в самую глубокую задницу мира. Для примера, совершенно непонятно, что такое Калифорния 1836 году, но точно не штат США или даже Мексики, там все куда более сложно. Для примера, присутствует Русская Америка, самая известная крепость в Калифорнии — Форт Росс. Но была река Славянка, на ней находилось село Костромитинское, был городок Новоархангельск, да и сама колония была на непонятных условиях. Мексика претендовала на земли, но не желала конфликта с Российской империей, потому выдавливать русских вроде как и надо, но исключительно мягкой силой. Зато верфи и порты Русской Америки работали в полный рост, учитывая небольшое население, выдавали кучу продукции по типу оконного стекла, постройки ветряных мельниц, но и шхунный бригов. Пока не совсем пришел век пара, то иметь свой флот, пусть и парусный, уже крайне круто. Вот только мужчин в форте на 1836 год крайне мало, лишь 100 человек русских, женщин вообще нет. Зато есть алеуты и местные индейцы. Причем они крайне лояльны к русским, ибо те их хотя бы не истребляют. Хотя относятся, не очень хорошо, появилась практика сгонять на работы, разумеется, не оплачивая самих работ. Так что для индейцев русские, скажем так, наименьшее зло, хотя, скажем откровенно, все же зло. С чем такое сравнить, даже не знаю. Вот только у вас есть выбор, бесплатно на кого-то поработать, что само по себе плохо. Зато есть соседи, которые не особо забивают себе голову и объявили денежную награду за скальпы: если вас убить вашу жену, родителей, детишек. Любви к тем, что заставляют поработать и на работах хотя бы кормят и не пытаются уморить той работой, у вас не будет от слова совсем. Лучше уж они, чем те, кто желает с вас скальп снять. Одновременно, у условного форта Росс вообще нет границ. То ли он пару км вокруг форта может назвать своими, то ли 200 км, то ли вообще всю Калифорнию. А если уж исходить из названия, Русская Америка может и оба континента под фортом Росс. Звучит как безумие, но факт. Для примера, Мексика считает эту землю своей, потому никакой демаркации границ просто нет. Сама же Калифорния настолько отдаленная и в некотором смысле забытая Богом земля, что рулит там тот, кто сильнее, а сильнее значит прав. Есть, допустим, вполне себе гражданин США Джон Саттер, тот вообще почти в открытую будет строить американскую Швейцарию. Однако кроме Швейцарии, России, Мексики, есть гудзонская компания, главный офис которой вообще в Канаде. Опять же, индейцы слабы, но тоже в некотором смысле сила, ибо порой пытаются защищаться от геноцида, ибо выбора нет, а если им дать оружие. Потому, встретившись с караваном моих переселенцев, мы стали работать над стилем и образом моих переселенцев. Проехав не один городок, обзавелись приличными шмотками. Разумеется, никто не шил дорогие костюмы на заказ, вполне себе обошлись лавками готового платья, но теперь мои люди не выглядели, как оборванцы. Кроме скота закупались различные повозки, мулы и мустанги, тащить те самые повозки. Надо было не исключительно переселенцев перевозить, но и корм для скота, посадочный материал, сельхозорудия. Опять же требовалась куча инструментов. Понятное дело, прямо выпускников ПТУ у меня не было ТК, и самих ПТУ не существовало, но многие мужчины могли класть камень и кирпич, работать с деревом. Пусть не профессиональные плотники, но тогда в 19 веке владеть навыком работы означало приобрести право на выживание, ибо можешь работать, получаешь деньги, кормишь семью, не умеешь, умираешь от голода. Понятное дело, мы покупали оружие. Наше движение было не в сам Форт Росс, а на границу их земель. Вот такой вот парадокс. Границ официальных нет, но все их знают, и уважая силу империи, все же пытаются не нарушать. Как и мы, впрочем, не собирались их нарушать. Нам были нужны довольно дружеские отношения с Куприяновым Иваном Антоновичем, главой Русской Америки. Потому, встав на землях народа Кашаяпама, которых мексиканцы, канадцы и за людей-то не считали, называя бандитами, сразу пошли на контакт. За наше уважение и оружие мы приобрели землю. Вот только покупка земли у индейцев, которых колонизаторы иначе, чем бандиты, не имела смысла, потому покупка была совершена у Русской Америки. Хоть Форт Росс и считался убыточным, а газ верфями, кучами стад животных, одних лошадей и мулов более 2000 хвостов, или морд, как будет правильнее, не знаю, но убыточный, ибо до царя далеко, своя рука владыка, и воровали губернаторы, как вне себя. Землю мы покупали у Кашая, а не ту, что была под русскими, а чужое, чего же не продать, правда. Причем если с индейцами, мы расплатились ружьями, кстати, в этом был мой хитрый план ТК, тот же порох под ружья они только у меня, считая, и смогут купить, то с Куприяновым договорились о покупке всего за $3000, 2000 акров земли. Понятно, те 3000 шли правительству Ри, а вот неофициально $5000 осело в бездонных карманах коррупционера, который каждый год богател и докладывал, насколько убыточна колония. Самое же смешное было в том, что даже индейцы не знали, какое огромное количество земли мы у них выкупили, ибо с ними договоров и документов не подписывали, а Иван Антонович был готов продать любое количество земли Калифорнии, что ему не принадлежало. Действия же были, конечно, поспешными, но по определенным причинам. Как я и говорил, ожидал появления императора Калифорнии, как его назовут потомки, или Иоганна Августа Зуттера, он же Сонька Золотая Ручка, шучу, он же Джон Саттер, гражданин США, который попытается построить американскую Швейцарию. Очень ушлый тип, который уже в следующем 1837 году распродаст свое имущество и заявится в эти земли, потому надо было спешить. Потому с Куприяновым строил отношения исключительно на коррупционных схемах. Для примера заказал привезти в Америку русских рабов, которых стыдливо называли крепостными, причем не раздельно, а целыми семьями. Учитывая, что русские при немце Карле Нессельроде были дешевле негров, ибо он люто ненавидел русский народ. Достаточно только его запрета привозить русских в Форт Росс, что приносило колонии огромные убытки. Как говорил Карл, русский скот не может иметь даже надежды на свободу, русских надо пороть и не кормить. 23. Карл Нессельроде, немец, крепостник, прославился жестоким обращением с русскими крестьянами. Премьер-министр, один из виновников загубленного проекта «Русская Америка», был сторонником дружбы с Пруссией и Австрией. До конца 1836 года Иван Антонович обязался завести 100 семей или около 500 человек переселенцев. Причем лично за сделку получил $50000, а вот Русская Америка должна была получить от моей земли, опять же до конца года, мясо и сыр на сумму не менее $5000. Но это меня менее всего пугало, ибо оценивать стоимость мяса, солонины и сыра будут чиновники, которыми руководит Куприянов. Понятно, без взяток не обойдется, но может получиться, что круг сыра стоит, как корова, $10, вопрос лишь в оценке. Коррупция, вот сила, которая развивает и губит государство. Что же касается запрета на вывоз семей в Америку, то при желании он обходился довольно легко. Существовал рабский рынок под Рязанью, о нем знали, но закрывали глаза. Русских рабов даже в Турцию продавали, что по законам Ри, продажа в мусульманскую страну каралась смертью, но торговля шла и никого не карали. Это как в 21 веке украсть мешок картошки и сесть на 5 лет или выкрасть 5 миллиардов убитых енотов и стать уважаемым олигархом. Потому закупить и даже привезти семьи русских переселенцев не было проблемой. Проблема была, если проверяющие чиновники в форте Росс увидят этих русских людей и зададут неудобные вопросы. Другое дело, когда некий американец, южанин и вообще-то рабовладелец Джимми Фишер, как-то в обход законов выкупил русских и дал им свободу, ну чудит плантатор с кем не бывает. Немецкие чиновники Ри зачастую даже русских рабов в Турции в упор не видели, а тут тем более не увидит. Америка до бога далеко, а царь вообще на недосягаемых расстояниях. Я же занялся расселением моих людей. Понятное дело, даже имея под рукой 1000 человек, большинство из которых женщины и дети, никак не мог бы освоить 2000 акров земли. Потому первым решением было основание коллективного хозяйства или сокращенно колхоза, светлый путь. Нужно отметить, что мою шутку даже любимая женщина не поняла. Однако у нас было очень много заложников, вот так именно в кавычках, ибо приедет за ними мужья, скорее всего тех мужей ночью придушили подушкой и не дали увезти из земли обетованной, ибо детишки и женщины впервые за свою жизнь ели не только каждый день, не только сытно, но еще и вкусно. Если детишкам было относительно наплевать, то женщинам было очень приятно не ходить в обносках, а быть достойно и красиво одетыми. Вот с домами у нас пока был кризис, который мы решали очень быстро и эффективно. Для строительства были закуплены доски в форте Росс, привлечены индейцы, которым платили порохом и свинцом, кормили на работах, а глины в Калифорнии было безумно много. Если кто-то не понял, то первые строения в колхозе «Светлый путь» возводились из самана, причем сразу двух типов, ибо существует легкий и тяжелый саман. На первый тип стройки требовались доски или, если по строительным терминам, опалубка. Вырывалась яма, туда заливалась вода, засыпали глину, траву, да в целом камыш и любой другой сорняк. Детишки в тех ямах плескались, что пусть и грязно, но довольно приятно при жарком климате. Далее в опалубку заливались просто ведрами полученные из говна и палок субстанции, оно же жидкий саман. При жарком солнце все довольно быстро застывало, принимая нужную форму. Далее опалубка поднималась выше и стена снова заливалась, таким темпом всего за 4-5 дней возводился дом, где уже шли отделочные работы. Для примера ложились балки перекрытия, устанавливалась крыша, окна, на крышу стелили черепицу, которую мы даже не производили. Спасибо форту Росс за черепицу из секвойи, ибо она достаточно легкая. Тяжелый саман уже шел из кирпича. Все примерно, как при легком строительстве, только отливались кирпичи и им давалось застыть. Кладка же шла за счет мокрой глины, глина схватывалась с глиной и получались дома. Такое строительство для жаркого климата в некотором смысле предпочтительнее, ибо получалась этакая землянка над поверхностью земли, где при жаре прохладно, а в холода достаточно тепло, особенно когда в доме есть печь. Опять же мной учитывался фактор, что колхоз «Светлый путь» в некотором смысле будет напоминать колхозы СССР времен ВОВ, ибо мужичков считай нет. Нет, мы привлекали и будем привлекать индейцев, но вот постоянные работники бабы, да дети. Потому упор в первую очередь на огороды. Сажать картошку, помидоры, свеклу, и с последней отбирать самую сладкую на семена. Далее легкое животноводство. Гуси, куры, овцы и свиньи. Гуси, так пожалуй самый лучший вариант для нашего колхоза. При наличии рядом озера, практически круглый год плавают и самостоятельно добывают пищу, мы лишь подкармливаем. Знай только перья подстригать, дабы не улетели. Куры, а что они? За ними даже детишки могут ухаживать. Овец, опять же, ребенок 10-12 лет вполне может пасти или постричь. Касательно свиней, так и дети задать корм могут, да и женщины тоже, кто уже слаб силами, а так на женщинах были огороды. Хотя это я так выражаюсь, по своей сути это были колхозные поля, ибо та же кукуруза растет в климате Калифорнии просто замечательно. Семейные люди или семейники были напротив разбиты на хутор, и их упор был на разведение КРС. Не просто так мы покупали, можно сказать, целые стада коров и лошадок, кроме, разумеется, дежурной дюжины. Она была обязана пребывать со мной в поместье целую неделю, затем мои ковбои менялись. Нет, никаких боевых действий мы не вели, но нужно и понимать, никаких 50 тысяч коров не купили, хоть стада были более чем приличными. Потому пока одни ковбои на дежурстве, другие выпасали свой скот и скот с хутора соседей. Просто те самые 12 человек помогали по хозяйству в колхозе и в случае нападения тех же индейцев должны были помочь мне в ведении боевых действий. Причем мы с индейцами дружили и всячески их поддерживали. Более того, один раз умудрились поучаствовать в международном скандале. На одно из поселений Кашаяпа напал целый взвод мексиканской армии, понятно, жителей вырезали. При поддержке моих парней и правильной организации боевых действий, взвод просто пропал, никто так и не привез вожделенные скальпы на продажу. Мексика пыталась сделать запрос, куда пропали солдатики и, дескать, может, виноват Джимми Фишер, да куда там. Понятное дело, мы отказались от своего участия, мы люди законопослушные, как-никак граждане США, у которых договор с самой Российской империей, надо сказать, более, чем солидной силой на мировой арене. А индейцы, а что индейцы? Собственно, правительство Мексики называет Кашаяпа бандитами, наверное, правительство право, и на землях бандитов изгинул взвод солдатиков. Так нечего лезть на земли бандюков, там разное нехорошее может случиться. Глава 19. Вилли и Билли покидают Джимми Фишера. Ровно через 3 месяца после нашего переселения приехал Эрик Кацман. Как, впрочем, мы и оговаривали с ним. К этому времени у нас был с Элли довольно добротный дом, пусть пока и из самана. Потому визит почти столичного гостя 24, столичного гостя, Калифорния на описываемый момент времени редкая глухомань. Нью-Йорк не столица, но огромный мегаполис для США того времени, так что Эрик прибыл из мегаполиса в редкий Зажопинск был для меня и моей благоверной большой радостью, ибо прибыл Эрик совсем не с пустыми руками, та сотня тысяч долларов, как он выразился на вокзале с разной мелочью, была пущена в дело. Когда мне доложили, что к нам следует караван новых переселенцев, я понял, едет Кацман, и распорядился нашей стрепухе из женщин колхоза готовить праздничный ужин. Эрик, дружище, встрели я своего друга, широко улыбаясь и раскинув руки на пороге своего дома. Джимми, воскликнул он и устремился в мои объятия. После обнимашек вежливо и сдержанно поприветствовал Элли. Мисс Фишер, Эрик был широкой души человек, но сейчас далеко не 21 век, и обнимашки с женой друга, тем более расцеловать в общие щечки, его бы просто не поняли, а мои ковбои могли и просто пристрелить. Не смотри, что юрист. Проходи в дом, стол давно накрыт, а водочка сама себя не выпьет. Такими словами предложил войти Эрику. Колин, узнай, что там с переселенцами, и помоги разместить людей. Отдал я приказ своей правой руке, ибо Вилли, хоть и был при мне, но я уже понимал, он отрезанный ломать и только и ждал визита Кацмана. Мы вошли в дом, где и затащил своего друга за стол. Там же разместилась моя новая семья Илли, понятное дело, и ее личный охранник Билли, но сейчас он скорее выполнял роль главы колхоза, ибо на мне и так были все переселенцы в моей новой колонии. А чего себе-то врать, да по закону я был гражданином США, чем и пользовался. На деле же, вот уже 3 месяца на спорных территориях, где сам себе господин, и тут один закон, мое слово. Если же учитывать религиозный фанатизм, что возник у моих ирландцев, подозреваю, даже если объявить войну всему миру, они будут со мной до конца, пока не погибнут, но даже погибая будут верить в своего спасителя и скорую победу. А ты таки приготовил форшмак, настоящее еврейское блюдо, о котором не знает ни один еврей, пошутил мой друг. Форшмак, еврейское блюдо из селедки, требует изобретения мясорубки. ГГ, зная ее устройство, заказал сделать кузнеца, но она еще не изобретена, потому как настоящий попаданец он получается, еще и рецепты блюд ворует, а не только песни и стихи. Но тебе же нравится, так почему не порадовать друга? Парировал я. Нравится не то слово, воскликнул Кацман. Вот и я о чем, всем евреям нравится форшмак. Не соглашусь, Джимми, вот я не еврей, а мне тоже нравится. На правах моего семейника, возразил Билли. Тебе есть чем меня порадовать, Эрик? Задал я вопрос. Как ты догадываешься, у нас есть деньги, и мне удалось не только выкупить твое поместье, но и разблокировать банковский счет. Вот я тут взял на себя смелость и привез чековую книжку. И Кацман мне ее подал. Дорогая кожаная обложка, как, впрочем, и принято для солидных клиентов, солидного банка в 19 веке. Сумма более чем приличная на 12 тысяч долларов, хотя, учитывая, какими средствами я стал сейчас разбрасываться, для меня почти копеечная. Мы можем заверить договор, что с данной чековой книжки может расплачиваться Вилли. Разумеется, Фишер, или я не юрист, вопросом на вопрос ответил мой друг-еврей. Думаю, твоя мама полька или поляка, я в этом путаюсь, а твой папа юрист, пошутил я. Нет, моя мама была еврейка, Отец был портным, зарабатывал честным трудом на жизнь, с огромным трудом выучил меня на юриста. Зачем ты так шутишь, Джимми? Ты же знаешь, как я ненавижу поляков и Польшу. Мне откровенно стало стыдно за свою забывчивость. Всегда забываю в наших милых шутках, как и от чьих рук погибла семья Эрика. Потому невольно делаю ему больно. Прости, Эрик, забыл. Понимаю, и ты уже прощен, что вот так просто и дешево. Ты точно настоящий еврей, больше, чем ты ирландец, рассмеялся Эрик. И какая причина твоей щедрости? Так думаю, скоро стану отцом. Появилась мисс Кацман. Ну ты же сказал купить себе дом, вот я и купил. А молодой, богатый юрист, работает на солидного плантатора, да еще со своим домом. Многие были не прочь со мной породниться. После такой речи, даже Элли, очень воспитанная девочка, не удержалась и без приглашения вмешалась в мужской разговор. «Поздравляю, Эрик, когда ты нас познакомишь?» – спросила она. «Ой, вы думаете, раз еврей значит злой, врет он вам все про меня, мисс Фишер?» «Да нет, не врет. То есть, он так никогда не говорил, что ты плохой, Эрик, Джимми тебя уважает. Врет он и вам, и мне. Вот скажите, если бы вас любил ваш мистер Фишер, разве вывез бы в такую дыру? Да вы должны сиять в лучших салонах Нью-Йорка». Видя, как Элли напряглась от таких слов, Кацман не удержался и заржал в голос. «Да любит он вас, мисс Фишер, просто Джимми деловой человек, вот отладит свой бизнес и, хотя не знаю, что дальше, но поверьте, он что-то да придумает. Ты скажи, балабол, сколько ты мне людей привез?» Перебил я изливание молодого юриста. «63 лучших человека, которых смог найти, причем, заметь, 41 из них молодые мужчины и парни, как ты и просил, все с оружием». «Ага, я просил, а ты, хитрая морда, поехал бы один без сопровождения вооруженными парнями через дикие земли?» «Верно, не поехал бы». «Вилли, а ты готов вернуться домой победителем?» — спросил я. «Это как, Джимми?» — не понял меня мой человек. «А ты думаешь, я шутил, когда говорил, что по возвращению поместья ты будешь его управляющим?» «Не шутил, Вилли. Теперь ты вернешься домой богатым человеком, вот держи». Я подал ему чековую книжку, он автоматически ее раскрыл, увидел сумму и присвистнул от удивления. «Но все не так просто, Вилли, будет для тебя задание». «Какое, сэр?» — подобрался мой ковбой. «Деньги, понятное дело, пойдут на развитие поместья, но трать с умом. Однако на эти деньги мне нужны настоящие южане, настоящие джентльмены, которые представляют, с какой стороны браться за оружие». «Сколько человек тебе понадобится, Джимми?» — сразу перешел к делу мой новый управляющий. «Для начала 50 молодых и здоровых парней. Понятное дело, вербую из самых бедных семей Дик-Сити, у тебя вроде братишка уже подрос, его тоже можешь прислать, вернется богачем, как и ты, обещаю, ну или оставь при себе, это уже на твое усмотрение. Их надо как-то по-особому снарядить, Джимми», — уточнил управляющий плантацией. «Ничего особого, мустанги им вполне себе годятся. Кстати, поместье выкуплено, пришли мне моего мустанга». «Сделаю, Джимми», — отрапортовал Вилли. «Не перебивай босса, скоро сам станешь боссом, поймешь, как это раздражает, дружище. Оружие и пару повозок с провиантом. Мне они будут нужны исключительно как бойцы на зарплате, никаких ферм или плантаций, ранчо и прочего бреда. Нужна ударная сила, кавалерия из настоящих южан». Далее я уже обратился к Кацману. «Эрик, а как дела у Томаса? Он передает тебе привет, говорит, бизнес процветает, только торговля дешевым алкоголем и бар приносит по 10 тысяч долларов, это безумные деньги, опять же уважение от торговцев, которое дает свой процент». Кацман был умным евреем и потому при моей жене не все проговаривал про криминальную часть моего бизнеса. Когда говорил про уважение, разумеется, речь шла о банальном рэкете, а дешевый алкоголь — так банально нелегальное спиртное, что гнали в моих сараях складах. «Привет и ничего более», — уточнил я. «Все в порядке, Джимми, Томас тебя уважает и заверяет, что не менее 20 молодых мужчин с оружием при своих семьях будет посылать раз в 3 месяца. Опять же 20% доходов будет капать тебе на чековую книжку, Вилли», — уточнил Кацман, кивнув головой моему ковбою. «Вилли, не буду тебя учить, сам видел, как мы ставили колхоз и строили ранчо. Не трать деньги впустую, надо закупай рабов, землю под плантацией, нанимай охрану. Я тебе доверяю, ты большой мальчик», — добавил я. «Разумеется, Джимми», — заверил меня мой друг и охранник, один из немногих, кто последовал за мной в изгнание, когда меня фактически нищим выгнали из Дик-Сити, вышвырнули на мороз, как нагадившего котенка. Эрик, сколько людей из охраны будет возвращаться с тобой в Нью-Йорк? Х-20 янки, пусть ты их не ценишь, как южан, но вполне себе серьезная охрана, откликнулся Эрик. Возьмешь с собой Билли. Зачем, босс? Удивился верный охранник моей жены. Билли, ты сам как думаешь? Пропала дочка у мистера Симпсона и черт с ней, она не пропала, я всегда рядом, возразил мой ковбой. Возьмешь, когда доставишь в Нью-Йорк Эрика его 20 янки и поедешь в мистеру Симпсону. Твоей задачей будет доложить, что случилось за все это время, что теперь я не какой-то там нищий. Ты, Вилли, за это время наймешь еще дюжину парней охраны и поможешь Билли. Разумеется, мистер Фишер, согласился мой новый управляющий. Объясните мистеру Симпсону, что я люблю его дочь, готов по старым традициям заплатить выкуп за невесту, ну а парни Эрика из моей плантации не дадут старику впасть в маразм и начать палить по моему посланнику. Ты, как всегда, думаешь на 3 шага вперед, отвесил мне комплимент Кацман. Милый, а если отец прикажет мне вернуться домой? Куда домой, дорогая? Из дома мужа. Тебя даже отец не имеет права забрать. Но начало возражать Элли. Если надо, я всю его ковбоев поделю на 0, любимая, но тебя не отдам. Мисс Фишер, вас не было на той поляне, но поверьте, даже у бывалых парней волосы шевелились от ужаса. Мистер Фишер вас не отдаст, добавил Билли. Многие попаданцы, попав в молодое и здоровое тело, сразу становятся сторонниками ЗОЖ, во всяком случае так пишут в книгах. Нет, помня о том, как плохо быть больным и старым, я относительно следил за здоровьем, ибо жить на природе, ездить на лошадях, не слабый такой фитнес. Опять же, мне было в кайф пострелять по разным банкам из револьвера или ружья. Однако вредные привычки, они в первую очередь в голове. Потому, получив доступ к деньгам, баловал себя. На ту же Кубу еще никто и не думал накладывать эмбарго, и я пристрастился к качественным кубинским сигарам. Тем более с моими доходами они стоили сущие копейки. Опять же, алкоголизм. На словах я, конечно, пьяниц презираю, но был-то русским дворником, потому далеко не дурак выпить. Это все к тому, что, закончив с деловыми беседами, мы нажрались, как свиньи. Понятное дело, курили. Моя жена, хоть и была девчонка из 19 века, постоянно ворчала, когда я напивался до скотского состояния. Но даже она в этот раз промолчала, ибо понимала, что все налаживается и какая у меня радость от встречи с другом. Только Колин был рад моим попойкам. Причем дело даже не в его алкоголизме, хотя и ему я наливал щедрой рукой. Радовался он другому. Мои пьянки, где я упивался, были косвенным доказательством, что я настоящий ирландец. Тогда получается и легенда о короле-рыбаке истина, а не мифотворчество неграмотной ирландской семьи. Он помог Элли дотащить меня до постели. Даже через пьяный туман я слышал его довольные бормотания. Вот он, настоящий ирландец. Разве ж так можно, мой король, якобы осуждал меня. Но я то дважды живущий, потому слышал, что его осуждение наиграно, и он гордится, что я вот так по-простому могу себе позволить выпить. Такое может показаться странным. Только нужно понимать, Колин был простой парень из народа, без образования и должного воспитания. Это как если бы Шариков из романа Булгакова увидел, что профессор Преображенский и доктор Барменталь не чопорные болваны, а могут вот так по-простому и по-нашему. Желаю, чтобы все, и дернуть стаканику водяры, да до краев с горочкой. У многих бы такое вызвало презрение или даже отвращение, но Шариков признал бы за своих и крепко зауважал. Надо понимать, простые парни из трущоб, что из развлечений могли себе только дешевое пойло позволить, гордились такими навыками своего короля-самозванца. Главное же было в другом, указания были розданы. Теперь начинал отлаживаться мой бизнес, строилась настоящая корпорация, пусть и на 2 предприятиях, приносящих прибыль. А вот мое 3-е, самое крупное, на какое возлагал основные надежды, пока только пожирало ресурсы. Понятное дело, первая прибыль будет через 1,5-год, вроде и ждать совсем немного, но куда она уйдет? Первая и главная закупка людей в РИ, но людей надо одеть, вооружить, научить пользоваться оружием. Приедут же голодранцы, дать скот и организовать колхоз. Русские, по моей задумке, будут исключительно колхозниками, в отличие от ирландцев, которых рассажу по отдельным хуторам ранчо. Дело в том, что рабский рынок в Рязани хоть и исправно работал, но основные рабы шли от разорившихся помещиков, ибо был риск быть пойманными, и, понятное дело, разную шантропу иногда ловили и показательно казнили. Потому и продавали людей целыми семьями и деревеньками. Выжить же в русской деревне под помещиком могла только община. Потому даже если буду встречать русских переселенцев, как свободных людей, давать достойную одежду, еду, жилище, но расселять недолго и до бунта. Ведь привезли непонятно куда, так еще и разделили. Крестьянину страшно одному жить без общины, а вдруг не урожай, как выжить? Община поможет, да будешь от голода еле ноги таскать, но сдохнуть община не даст. Заболеешь и не выйдешь в поле, сосед поможет и выручит и за тебя отработает. Другое дело и соседи болеют и ты будешь работать и за себя и за того парня. Так и выживали. Потому семьи дробить нельзя и расселять нельзя. Надо ставить отдельные дома. Понятное дело проектировать улицы хотя бы по античным реалиям. Это когда песком на земле рисовать очертания стен зданий и домов будущего поселения, отмечать площади т.д. Однако строить сразу деревню на одно русское поселение, где общий скот, общинные поля, общинный инструмент для работы в полях. Чуть менее, чем через 100 лет большевики провернут этот трюк с сельской общиной, создав колхозы, и как покажет практика, голод потом навсегда уйдет из села. Возможно, снабжение будет не как в городе, но именно голодать народ уже даже в лихие 90-е не будет, ибо свое сало, картофанчик, огурчики, помидорчики. Опять же, каждые 3 месяца примерно 50 семей ирландских переселенцев будет прибывать. Это от 150 до 200 человек, если считать женщин и детишек. Вот их первое время легко сажать на ранчо, земли до фига. Скот частично по дороге купит, частично согласился Иван Антонович продавать. Ведь есть такое понятие коррупция и падеж скота, а ты приедь из самого Петербурга и править, погиб скот или его продали Джимми Фишеру. Вот когда ирландцев станет реально много, а скот будет давать нужное число мяса и сыра, будем из них колхозы формировать. Теперь касаемо моего любимого Дикси. Раз в полгода будет прибывать партия в 50 лихих парней. Фактически этакий полуэскадрон, а в реалиях Калифорнии, пожалуй, можно и полным эскадроном 25. Эскадрон, 120-160 всадников ГГ говорит про полуэскадрон. Были и такие подразделения на 60-80 всадников ТЕ, имея 50 южан в отряде с натяжкой можно назвать полуэскадроном. Назвать, да с моим ополчением из ирландцев, небольшой, ибо из России меньше людей вывезут поддержкой русской пехоты уже крайне серьезная сила в Калифорнии. Добавить сюда союзников из индейцев, которых по понятным причинам не дам истреблять, то уже через год смогу не слабую армию выставить для региона. 100 всадников условного регулярного войска, где-то 500 человек ирландцев, понятно, на лошадках и легендарная русская пехота, пусть даже 100 человек, учитывая контингенты войск, что сражались в мексиканско-американской войне, я по факту стану третьей по силе стороной конфликта, которая и решит, на чью сторону склонятся весы победы, и это лишь через год. А мне надо пережить хотя бы первую пятилетку. Глава 20. Первая пятилетка закончена. Время удивительная штука, но она порой летит крайне быстро. Вроде не так давно приехали с Элли на пустующие земли, а вот уже закончена первая пятилетка нашего переселения. Когда есть практически неиссякаемый источник финансирования, такое творит чудеса. Для примера, за первый год Вилли прислал мне 100 молодых парней из Дик-Сити и окрестностей, настоящих южан, воинов по своей сути. Парни вообще ничем не занимались, кроме воинской подготовки. Потому это была, пожалуй, лучшая 100 воинов в мире. Ибо тактика ведения войны с 19 по 21 век очень поменялась. Люди 300 лет учились убивать себе подобных и совершенствовались в этом деле. Пожалуй, я не был военным гением, но служба в армии научила минимум уставу, а тот написан кровью солдат. Кроме этого были переселенцы из Нью-Йорка, которые фанатично преданы мне лично. Шла накачка пропаганды, причем опять же за 300 лет люди в этом ремесле накопили некоторый опыт. Миф о короле-рыбаке стал фактически официальной идеологией в Калифорнии. Ведь сказочная история приобретала очертания, какие можно было реально потрогать. Для примера, вот дом, где ты живешь, причем пусть он из самана, но куда лучше грязной конуры, в которой вынуждены были жить нищие мигранты. Вот одежда, можешь тоже потрогать, и это не грязные обноски, а в шкафу еще есть, и даже можно менять ту самую одежду. Детишки не болеют, а наоборот здоровые и розовые щечки от хорошего питания. Вот инструменты для работы, вот оружие для защиты своего дома, вот животные. Потому, как только появились переселенцы с Аттера, об этом доложили индейцы, которых мы не обижали, и те стали верными союзниками. Ополченцы не колебались, если на их землю обетованную пришел враг, его нужно уничтожить. Иначе и быть не может, а кто друг и кто враг, решал я. Парням же из Дикси было плевать, в кого стрелять, если босс сказал, Так можно и пострелять, им за это деньги платят, и надо заметить, немалые деньги. Более того, им тоже появилось кого защищать. Многие молодые ирландки подросли, и понятное дело, они не какие-то там негритянки, потому можно честь по чести взять в жены, а там и детишки появлялись, причем довольно быстро. Итого мы поступили, как настоящие бандиты, но, пожалуй, так и строится государство. Ирландцы, фанатично преданные, и ковбои из Дикси выполнили приказ и напали из тщательно спланированной засады. В живых мы никого не оставляли, ибо не нужны нам ненужные свидетели кровавой бойни. Но и трофеи брать не стали, за исключением денег, ибо Джин Саттер не пустым ехал, как и некоторые его люди имели сбережения. Вот только доллары не умеют разговаривать, и кому он принадлежал, не докажешь. Другое дело вещи, вот они вполне себе могут заговорить, ибо ружье могут узнать, и оно, скажем, принадлежало какому Билли, а повозка была куплена в таком-то городке и т.д. Потому шматье и прочие трофеи мы отдали индейцам. Некоторые могут подумать, что Джимми Фишер таким образом подставил своих верных союзников. Призлым заплатил за предобрейшие, но они ошибаются. Индейцы народа Кашая были поставлены вне закона, и на них объявлена охота всеми, кроме нас. Приезжай, вырезай хоть целое поселение мирных людей, которых объявили бандитами, снимай скальпы, как доказательство своего зверства, и тебе за эти скальпы заплатят. Потому для индейцев было без разницы, повесит на них убийство переселенцев Саттера или нет, они и так были приговорены к смерти. Зато, получив скот, имущество и оружие, что было у тех самых колонистов, они стали сильнее, пусть и не намного, но получили больше шансов на выживание, особенно с нашей поддержкой. Ибо даже в первый год переселения мы совместно с кашаями потеряли взвод мексиканских солдат. Земли тут дикие, и не факт, что из них можно вернуться, особенно с нашей поддержкой. Теперь касаемо моих переселенцев, именно южан было меньше всего, ибо в год только по 100 человек прибывало, но вот ведь незадачка, за первую пятилетку я целых 500 бойцов, да на качественных строевых лошадях, что более 100 баксов за голову стоят, организовал. Ну и мини-конезавод, пока про его успехи говорить рано, всего-то 5 лет прошло, но кобыл рожают же ребят, отбираем самых лучших, ведя селекцию. Что такое 500 бойцов кавалерии? Ну это смотря где. Скажем, в Ри это ни о чем, в той же Европе даже не особо серьезная сила, Мексика их просто сметет, а США тем более прихлопнет, как муху. Вот только если я с теми ребятками полезу на земли Мексики или США в регионе, это более, чем серьезная сила. Людей хватит, пожалуй, все контингенты США и Мексики разгромить, даже если союзниками выступит. Ибо в Калифорнии или на границах с ней, нет у этих стран столь же серьезной силы. Причем я не особо и преувеличиваю. Ибо на начало американо-мексиканской войны на Калифорнию и тот же Техас силы США были в 7800 бойцов, а Мексики 23000, но это на два огромных штата. Опять же, не стоит забывать о моей второй по количеству переселенцев силе или русской пехоте. Куприянов на 1841 перестал был главой Русской Америки, но крестьянские семьи исправно присылал в год не менее 500 человек. Из них и формировались колхозы. Как легко можно подсчитать 2500 человек за 5 лет только переселенцами, а ведь и в колонии дети рождались, понятно, были там и бабы с детишками, что совсем не воины, но вот при нужной мобилизации, какую легко провести на фронтире, не менее 500 мужичков мог выставить русской пехоты, фактически половину полка. Причем детишки при хорошем питании росли и не умирали от голода. Женщины считали неправильным не рожать и делать аборты, да и община бы такое не приняла. Потому те дети, кому было лет 10-12 на момент переселения, вполне могли встать в строй при необходимости, ибо им было по 15-17 лет, молоденькие, конечно, и беречь их нужно, да и берег я не бросаю ребяток в бой, но обучение проходили. Надо осознать тот факт, что при высокой смертности для женщины из русского села родить 10-12 детишек было нормой. Причем первое поколение переселенцев живет, скажем так, по инерции. Это уже их дети не будут рожать, как из пушки, и возможно, для них будет норма 5-6 детей в семье, что, кстати, тоже довольно немаленький прирост населения будет давать. Потому, рассчитывая свои военные силы, могу уверенно сказать, при полной мобилизации, когда даже детей 15 лет забрить в солдаты конный полк в 500 рыл южак, да полный пехотный полк в 1000 легендарных русских солдатиков выставлю. Но есть и третья, самая многочисленная сила, а главное, фанатично мне преданная, ибо идеология работает, сами ирландцы рождают обо мне мифы. Тех прибывало по 200 человек, но раз в 3 месяца или 800 человек в год. За 5 лет только переселенцами 4000 человек. Правда, как и русские, они по большей части были представлены бабами, да детишками, но при хорошей жизни и уверенности, что завтра будет лучше и сытнее, женщины вполне себе рожали. Дети росли, и упрямых рыжеволосых парней, пожалуй, 2000 или 2 полка смогу выставить. Учитывая, что США в американо-мексиканской войне выставили на 2 штата 7-800 солдатиков, понятно, неровными частями на каждый штат, но примерно по 3-900, то мои 3-500 тысяч при лучшем снабжении и вооружении вполне могут разбить армию США. Теперь касаемо снабжения, колхоз «Светлый путь» вполне себе процветал и обеспечивал пищей не только себя, но и гнал на продажу. Коллективные хозяйства русских крестьян давали зерно и прочее мясо с шерстью, фрукты и овощи, ибо только Форт Росс обеспечил нас фруктовыми деревьями и виноградной лозой. Хутора первых переселенцев из ирландцев давали практически бесконечный поток сыра и мяса. Люди под моим чутким руководством научились делать тушенку. Да, консервация еще оставляла желать лучшего, но благодаря Форту Росса и его стекольному производству у нас были стеклянные банки с металлической закручивающейся крышкой. Лучше, чем ничего, но надо было беречь при транспортировке, ибо побьешь банки, кто будет жрать тушняк со стеклом внутри? Себе дороже такое питание обойдется. Но как-то бутылки с вином перевозили, потому и мы сено использовали, как естественную вещь для безопасного провоза тушенки. Потому, получив продовольственную безопасность и став решающей в военном смысле силой в регионе, был сделан последний логический шаг. Да и зачем ломать ход естественной истории? Саттер убит, но дело его живет. Колхозы и ранчо не просто так давали доходы, все шло на развитие новой колонии, а по сути государства, просто мы еще не готовы поднять свой флаг. Плантацию Вилли постоянно расширял, повышал доходы, и за 5 лет она таки догнала мой бар и незаконный криминальный бизнес по доходам, что позволило построить свой собственный маленький флот 26, собственный флот. По реальной истории Форт Росс построил и продал 3 брига и 1 шхуну, каждая водоизмещением не менее 200 тонн. Тут авторский беспредел и некое допущение, что если имеется заинтересованная сторона в постройке парусного флота, которая платит деньги, то будет построено больше кораблей. Пусть парусный, путь плохенький, но 5 бригов и 3 шхуны ходили под нашим, пусть пока и американским флагом. С матросами также не возникло проблем. Частично они были набраны из голландских переселенцев, а частично из ри так называемых поморов. Их даже никто не покупал. Через коррупционные схемы был заключен контракт с Русской Америкой, где стандартно на 7 лет вербовались свободные люди из моряков. Понятное дело, если они захотят, еще бы они не захотели при таком уровне жизни, то останутся в моей колонии, хотя это уже никто не оговаривал. Некоторых удивляла моя удача, которой на самом деле не было, ведь нужны чудовищные деньги для переселенцев, закупки русских, постройки судов, даже при доходах от бара и криминала из Нью-Йорка, плантации Дик-Сити, даже с доходов торговли шерстью и прочим мясом, ну никак бы не хватило на все эти проекты. Вот только молодой паренек Коллин давно перестал походить на тощую оглоблю, плечи его налились мускулами, сам он стал очень мощным и уверенным в себе мужчиной. Хорошее питание, хорошая жизнь — все это придавало силы и наливало его мускулы, ибо при физических нагрузках и хорошем питании слабее не станешь. Его преданность мне была поистине фанатичной, потому ему и было поручено отобрать 5 десятков таких же фанатиков. Не за 1 год, но он справился с возложенной задачей. Примерно зная, где было найдено и добыто первое золото на реке Американ Ривер, где Саттер должен возвести свою лесопилку. Потому парни и занимались мытьем золота. Причем занимались втайне, поклявшись лично своему королю, каким они меня видели, что лучше умрут, чем расскажут, чем они заняты. Потому абсолютно никакой золотой лихорадки не началось. Золото добывали и также скрытно переплавляли в монеты 27. Монеты, исторический факт. Строганов, найдя серебро, стал самостоятельно печатать монету, считалось фальшивомонетчеством. Однако т.к. при производстве было использовано настоящее серебро, его не могли поймать за руку. Г.Г. в книге пытается провернуть трюк самого неуловимого мошенника. Да, мы занялись фальшивомонетчеством. Причем довольно странным и изобретательным, в частности, золото было настоящее. Подделывали луидоры, пиастры, реалы и т.д., причем прошлых эпох и правителей. Никто не брался за золотые рубли или доллары США, не пытался подделывать песо Мексики, а зачем травить собак? А так, ну получилось все, как в фильме «Бриллиантовая рука», когда при земляных работах я публично при своих ирландцах, которые были не особо в теме вопроса, выкопал пиратский клад прямо на острове, где стоял городок Новоархангельск, который мы выкупили еще у Куприянова. Я даже пытался, как в фильме, изобразить обморок от счастья. Золота, понятно, было очень много, на пару миллионов долларов. Так за 5 лет работы я находил еще 2 клада. Причем один из них был найден недалеко от Дик-Сити в момент, когда ездил с Элли проверить старика Симпсона. В целом все мои находки были абсолютно всегда далеки от Калифорнии, только одна самая близкая была на том самом островке, но она была первая. Даже папаша Симпсон поверил и называл меня самым удачливым сукиным сыном. Он меня по-своему любил, но так и не смог простить похищение дочки и что его не пригласили на свадьбу. Если золотой лихорадки не было, то эти 3 мои случайные находки породили бунт безумия, ведь 3-й клад я нашел в старом доме, когда его ломали. Люди скупали дома и перекапывали тонны земли. Понятно, ничего не находили. Мне же мои миллионы удалось залегендировать, ну а дальше проще, а кто их собственно считает? Тем более я сидел на диких землях, куда особенно не сунуться. С Русской Америкой вел торговлю золотом, гудзонская компания из Канады тоже особых вопросов не задавала, когда платит золотом. По налогам у меня все более или менее срасталось с точки зрения чиновников США, ибо коррупция рулит. Ну и касательно русских, ибо Русской Америкой в основном немцы из ри рулили, когда покупаешь брик, а точнее его постройку за 5000 золотом, подразумевая, что еще откатом губернатору пойдет сверху 2000 монет, то плевать, даже если он 10 тысяч стоит, губер все, как нужно проведет. Потом русский император, который немец, скажет: «Разбуди меня в любой век существования ри и спроси, как дела», а я отвечу: «Воруют». Потому, дабы не ломать ход истории, в 1841 году мы таки выкупили форт Росс со всем его имуществом и землями. Над крепостью стал развиваться флаг моей компании, которую уже вполне можно было называть самой настоящей корпорацией и эдаким монстром. С флагом тоже особо ничего не придумывал, он был красный, что очень понравилось русским переселенцам, которые помнили, что еще с глубокой древности русичи шли в битву под красным стягом. Пятиконечная звезда, как символ порядка и возрождения Ирландии, была принята ирландцами на ура. Мы наконец-то могли уверенно смотреть в наше будущее, ибо имелась армия и свой маленький флот. Продовольственная безопасность была соблюдена. Количество золота, которое добывалось на нашу мизерную страну с менее чем 10000 населением, было запредельно. Раздай я всем своим колонистам монеты, то просто обрушу курс золота и вызову огромную инфляцию. Однако мы в некотором смысле стали полностью независимы от США. Лезть в берлогу к медведю — самоубийство. Мой бизнес в Диксе и на севере страны приносил приятный, но уже крайне несущественный доход, если его сравнивать с чеканкой поддельных монет. Потому даже если его от меня полностью отрежут, как в моей ранней молодости отжали плантацию, мне было в целом наплевать. Производство, которые наладили в Русской Америке, работали в полную мощь. Мы осваивали медные рудники, закупали железо и занялись постройкой металлургического завода. Металлургического завода — исторический факт. Форт Росс занимался производством меди, ГГ не на пустом месте разворачивается. За 5 лет мы построили себе настоящий королевский дворец, и уже не из самана, да и многие жители строили дома из кирпича. Элли ужасно похорошела после рождения нашей двойни. Не знаю, возможно, у моего нового тела действительно были корни из Ирландии, или в семье Симпсонов не все чисто, но было 2 рыжих карапуза, что для моих подданных доказывало 2 противоречивые вещи. Ирландцы утверждали, что я настоящий ирландец, а русские переселенцы, что они в Беловодье и я настоящий природный царь. Вон даже детенки не как у немцев чернявенькие, а рыжие. Учитывая, что военные действия мы ни с кем не вели, весь мой флот мог перевозить переселенцев из Ри. Это было и не особо дорого, ибо мы платили золотом. Незаконно, да, но строгость законов Российской империи перекрывалась необязательностью их исполнения. Потому вполне могли по 1000 человек уже 2 раза в год перевозить. Это на тот случай, если США решат наступить мне на хвост и перекрыть доступ переселенцев из ирландцев. Однако Эрик рапортовал, что все просто замечательно. За 5 лет сформировалась ЧОП, или, наверное, правильно назвать северная ЧВК из Янки, что возили поезда из дилижансов с переселенцами, также перевозя в 2 раза больше, чем было при старте нашего казавшегося невыполнимого проекта. Итого де-факто появилась ирландско-русская Америка, новое государство из двух самых угнетенных народов Европы в XIX веке, каждый представитель которой готов был умереть, но не вернуться в рабство и не обречь своих детей на голод. Сила, с которой вынуждены абсолютно все считаться в регионе. Нас можно назвать региональной сверхдержавой, ибо где подальше мы слабее мухи, а вот в своем регионе никого сильнее нас просто нет. Писи. Дорогой читатель, вот и закончен путь молодого Джимми Фишера. Книга встретила, как много похвалы, так и лавину критики, а значит не оставила равнодушных. Если желаете, то будет продолжение. Но это уже будет не молодой Джонни в чем-то наивный и простой паренек, ибо он уже владелец корпорации, своей собственной колонии золотых приисков. В комментариях вы можете высказать свое мнение. Я же как автор был рад доставить вам столько эмоций.